Это был рассказ о Лентине. К сожалению, имени автора не удалось узнать. Под названием «Дерево» в переводе с английского «Р. Рыбкина». На чем литературная часть нашего сегодняшнего эфира завершена, и мы встретимся с вами в финальной его части. Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. В сегодняшнем эфире мы познакомились с рассказами Дэймона Найта «Творение прекрасного» в переводе Беллы Клюевой и о Лентине «Дерево» в переводе Р. Рыбкина. Вот такова была литературная часть нашего сегодняшнего эфира. Что касается музыкальной составляющей, могу со своей стороны заметить, что в основном звучала музыка с бельгийского лейбла SSR. Там человек, который давно определяет его творческую политику и лицо лейбла, это некий диджей Морфеус. Он создает такие компиляции Фризон, их выходит достаточно много. И вот из них мне удалось сегодня собрать такой достаточно изящный даунтемповый фон, который, в общем-то, надеюсь, что и вам понравился. Да, фон был действительно очень изящным. А повествование, как вы поняли, было, в общем, в большей степени о том, что... Ну, про обезьяну с гранатой. Наверняка все знают эту шутку. И о том, что неплохо бы знать, если не много иностранных языков, то, по крайней мере, какие-то общие принципы, на которых они строятся, и иногда видеть их глазами. Тогда, ну, на данный момент это, конечно, менее актуально, потому что сейчас с помощью интернета... Человек очень быстро бы выяснил, что это за слова, что они означают. И, в общем, вся интрига была бы потеряна. Но до сих пор, что фантастично в этом рассказе, до сих пор ни один компьютер сам-таки пока еще рисовать не умеет. Вот и славно. На этой оптимистичной ноте Давайте с вами попрощаемся до следующего эфира модели для сборки на радио Energy. Пароль явки сейчас вам сообщит Влад. А от меня вам пока. Пароли явки обычные. Понедельник, четверг. С 23 до часа по московскому времени мы радуем вас замечательными рассказами и не менее замечательной музыкой. Засим прощаемся с вами. Пишите нам на mds1@pism.net. И да будет вам счастье. Да здравствует творчество! Всего хорошего!